«Напарник, ты меня радуешь». А едва втянув в седло, послал Янке воздушный поцелуй и своеобразно попрощался. «До встречи, красавица!» Я была тут же прощена, личико Тимянны приобрело пунцовый окрас, и нам даже помахали на прощание.